Не было в их глазах страдальческого недоумения, невероятной убийственной обиды. Не помню ни лица, ни фамилии австрийского коммуниста, с которым я разговаривал однажды ночью, когда я не спал, а он пришел с допроса в меру измятый. Я помогал ему обмывать разбитое лицо, а потом почти до утра мы сидели на корточках возле двери, так нас не видно было в глазок, и шепотом разговаривали. «Невозможно на вас смотреть без жалости», — сказал он после первых затяжек папиросой. «Вы вызываете у нас, профессионалов-революционеров, и жалость, и злость, и бесплодное желание чем-нибудь помочь. Вероятно, вам предстоят многие годы тюрьмы. Ну, опыт к вам придет сам собой. Это дело наживное и не самое главное. Самое же главное, если вы хотите себя избавить от нравственных мук, это перестать смотреть на них, как на своих товарищей. Ошибающихся, трагически заблуждающихся, но товарищей. С таким отношением вы будете обречены на страшную жизнь и нелегкую смерть. А вы попробуйте посмотреть на все по-другому. Вы коммунист и находитесь в фашистском застенке. Вы в плену у врага. У вас перед ним нет никаких обязательств. Вы всегда стараетесь, чтобы было хорошо вам, а не вашему палачу и тюремщику. Относитесь к ним ко всем, как к врагам, и вам сразу же станет намного легче. Конечно, я воспроизвожу этот монолог по памяти, но именно таков был его смысл. Прошли многие годы тюремного и лагерного опыта, обдумывания происходящего, осмысления его, пока мы смогли усвоить какую-либо часть этой философии. А тогда, в тюрьме, в этапе, мы с некоторой завистью следили, как свободно, с достоинством держали себя иностранные коммунисты, как в этапе они отказывались тащить вещи, требовали отдельной посуды. Конечно, на большую часть их требований тюремщики плевать хотели, да дело не в результате требований, а в манере поведения в отношении к действительности. В 50-м году я думал и вел себя почти по этому рецепту, полученному от австрийского товарища летом 1938 года. Такая позиция помогала мне в главном — сохранении человеческого облика, своего достоинства, единственного, что они не могут у нас отнять. А опыт помогал принимать решения, исходя из того, что удобно тебе, а не твоим преследователям. В таких случаях решение приходило почти мгновенно, будто современная машина за какие-то секунды пересчитала все возможные варианты и выбрала оптимальный. Мои планы и надежды отлетели в ту черную минуту, когда я увидел, как спешат к дому Рика вместе с Анной Степановной. Почти все, что может нас ждать и ждет, было написано на ее посеревшем и сразу же осунувшемся лице. Она протянула мне телеграмму из Москвы. В ней говорилось, что меня разыскивают в Москве у родных. Приходили. Остальное заняло минуты. Мы уже так хорошо знали дальнейшее, что не надо было ни спорить, ни выбирать. Раз меня ищут в Москве, значит, на мой арест выписан ордер. Больше того, ордер на розыск. Не надо обладать шерлок-холмовскими данными, чтобы догадаться, если я не в Москве, то наверняка в Бирюлевках. Следовательно, меня могут арестовать сегодня же, через час, через полчаса. Скорее всего, ночью. Они любят это делать, без всякой, собственно, надобности, ночью. Ночной арест придает их работе некий романтизм, зрелищность, в которой никогда себе не отказывали даже самые вульгарные отсекатели голов в феодальном Китае. И ясно, что последует дальше. Поскольку ордер выписан ставропольскими МГБшниками, то меня этапируют в Ставрополь. Отсюда в Ачинск, затем в Красноярск, потом советским вагоном через все пересылки. Многомесячный летний этап, самый тяжкий и опасный. Нет, надо драпать немедленно.